подвал я спускалась в одиночестве. Улыбнулась на прощание двум гвардейцам, дежурившим в холле дворца, да и потопала по широкой лестнице со стертыми от времени ступенями. Ряды светильников через каждые 3-4 метра по стенам вполне позволяли обойтись пока без моей переносной лампы. Цели и задачи сей прогулки по-прежнему оставались тайной. Ну, спуститься в подвал, прогуляться, а дальше-то что? А дальше я пошла. Широкие коридоры с каменным полом, каменные стены, светильники на них горели уже через каждые 20 метров. Но это я так думаю, а на самом-то деле кто знает. По бокам тяжелые деревянные двери в разные помещения. Притормозив у первой, я подергала ручку. Заперто. Поразмыслив, решила, что раз это экскурсионная прогулка, то, вероятно, я должна заглядывать во все помещения. Наверняка где-то есть и звезда этого подвального музея, и наверняка именно ее мне и надо не пропустить. Ну ведь логично же, да? Вот и дергала я по очереди все двери, и если открывалась, то заглядывала внутрь. Добрела до комнаты с бочками и стеллажами, заполненными бутылками вина, оглядела весь этот алкогольный рай, даже пожалела, что не пью. Скорее всего, вина раритетные, старинные и все такое. Все же императорский дворец, хоть и летний. Еще одна комната оказалась отдана под сыры и копчености. Вот тут я просто слюной зашла от умопомрачительных запахов. Вроде и ужинала, но пахло так вкусно, что просто сил никаких не было. Пооблизывалась и пошла дальше. Светильники на стенах по мере удаления от входа в подвал встречались все реже, и я уже давно использовала свой переносной. Далее мною были обнаружены склад старой поломанной мебели и хранилище старого текстиля. Там лежали ковры, молью поеденные, да шторы выцвевшие. Еще несколько комнат забиты всяким подобным барахлом. Какими-то сломанными ящиками, пришедшей в негодность кухонной утварью и так далее. Не знаю, зачем все это хранить. Неужели у них тут нет свалок? Вывезли бы все или сожгли. А то плодят моль да жучков древесных. Или еще кого похуже. Бр, даже думать не хочу, что за насекомые тут водятся. Еще часть помещений пустые. А потом нашлась одна комната с обитой железными листами дверью. И это было страшно. Уж не знаю, используется ли она сейчас по назначению, но, судя по ее виду, раньше все это было в ходу. Это оказалась комната пыток. Стены увешаны страшного вида предметами. Цепями, клещами, какими-то огромными железными палками, плетями. А еще тут есть железная закопченная жаровня, тяжелый деревянный трон кресла с ремнями и цепями. Некоторые предметы я даже опознать не смогла. Но, думаю, примерно так выглядели подобные комнаты и на земле в средневековых замках. Ужас какой-то! Оттуда я вышла максимально быстро. Просто оглядела, чтобы в случае чего могла ответить на вопросы. Следующее помещение оказалось с колодцем по центру. Где-то глубоко внизу плескалась вода, но настолько далеко, что увидеть ее я не смогла. Было искушение бросить что-нибудь вниз, дабы услышать, как предмет шлепнется в воду, но ничего подходящего не нашлось, поэтому я просто постояла над колодцем и ушла. Потом обнаружился коридор с дверями, в верхней части которых было зарешоченное окошко, а запирались они, помимо замка, на толстый засов. Судя по всему, тюремные камеры, но, к счастью, сейчас они пустовали. А то я даже не представляю свою реакцию, обнаружь я здесь узников. Внутри было пусто, если не считать цепей с наручниками по стенам и деревянного настила в углу. Вероятно, там предполагалась постель для арестованных. Я честно заглянула во все камеры, которые смогла открыть. Для галочки, так сказать. Однако, сказочный мир, драконы, эльфы и тому подобное, но махровое средневековье здесь умудрялось переплетаться с водопроводом и канализацией, а также автобусами, ничем не отличающимися от обычного земного транспорта. Вот так я и бродила по этому подвалу, как неприкаянное привидение. Заглядывала во все доступные помещения и озиралась. Когда устала, присела передохнуть и глотнуть чаю, а потом побрела дальше. Сколько часов или минут прошло, я не знаю. Чувство времени напрочь отказалось сотрудничать, заявив, что оно боится темноты и замкнутого пространства. Хотя я никогда не страдала никтофобией и клаустрофобией, но было ужасно неуютно. А так как у страха глаза велики, то моя паранойя тоже периодически поднимала голову. Мне казалось, я слышу крадущиеся шаги за своей спиной. Я тогда нервно оглядывалась, невольно сжимая рукоять кинжала, но сзади никого не было. Несколько раз заворачивая за угол, я даже пряталась в надежде, что если мне не мерещится, а за мной действительно кто-то крадется, то я его застукаю, внезапно выглянув. Ага, вот как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Неизвестно, правда, чьи, мои или этого абстрактного объекта, но я надеялась, что все же не мои. Когда я уже вконец выдохлась и еле волочила ноги, то добрела до тупика и последней двери. Дверь была огромная, двустворчатая, обитая железом, но не гладким, а с чеканкой. Выглядела внушительно. Я подергала створки, потолкалась и уже собралась уходить, как вдруг они сами медленно и плавно отворились настежь. Хм, типа приглашение? Странноватенько как-то. А ну как я сейчас войду? А они закроются, и останусь я тут навсегда? Это моя паранойя опять встрепенулась. Я стояла, двери тоже не двигались. Ладно, рискнем. Медленно и осторожно я вошла, стараясь не удаляться от дверей, чтобы успеть удрать, если они вздумают закрываться. И что тут у нас? А у нас тут в центре комнаты большой овальный валун молочного цвета, чуть полупрозрачный и к тому же немного светящийся. Пол в этом помещении земляной, и валун нижней частью утоплен в землю. Угадать, какого размера камень, не представлялось возможным. Он с равным успехом мог быть и обычным валуном, просто крупным и тяжелым, или же иметь форму айсберга. И тогда никто не мог бы предположить, насколько глубоко он уходит в землю. Сама эта комната ничем выдающимся не отличалась. Обычные гладкие стены, ровный потолок, земляной пол и каменюка в центре. Ладно. Надо все же осмотреть этот камень, вдруг он является той самой изюминкой экскурсионной прогулки, а я все пропущу. Нет уж, приблизилась, посмотрела, обошла вокруг, потыкала пальцем. Теплый, приложила ладошку, очень теплый, кожу немного покалывает, как будто он статичное электричество накопил. От этого покалывания вверх по руке искорками прошло тепло. Подняла фонарь повыше и осмотрела камень сверху. Мне он примерно до середины бедер, гладенький, скользкий и овальный. Это радовало, значит, не алтарь неведомым богам. На такой овальный камень жертву точно не положишь, сползет или скатится. Сверху, точно по центру, можно разглядеть рисунок из тонких линий, только они какие-то размытые, при свете фонаря не очень понятно, что же изображено. Вроде круг. Какие-то примыкающие неровные треугольники по периметру. Я обошла вокруг несколько раз, вглядываясь, прежде чем до меня дошло. «Это такое же солнце, как у меня на кольце! Ого, как интересно! Так это что-то означает?» «Хм, список сведений, которые мне нужно получить, пополняется». На этом осмотр помещения и камня я посчитала законченным и с чистой совестью вернулась к дверям. Едва я вышла, они немедленно закрылись за моей спиной. Я даже подпрыгнула с перепугу, а по позвоночнику пошла легкая дрожь. Все-таки страшно. А вдруг бы и вправду закрылись, пока я была в комнате? Ой, нет, не хочу думать об этом. И так дрожу, как заячий хвост. А дальше я просто двигалась в обратном направлении, а в глубине души теплилась надежда увидеть загадочного лизуна и его жену. А еще посмотреть на малыша-домовенка. Любопытно же. Но вокруг было тихо, детского плача или посторонних звуков не доносилось. Похоже, познакомиться с ними так и не удастся. Потихоньку добрела до лестницы, ведущей из подвала. Вздохнула, оглядев количество ступенек, ибо ноги гудели от усталости, и сделала несколько шагов назад.